Глава 19. Показания миссис Уоррен. Настала очередь миссис Уоррен. Первые вопросы судьи прошли без неожиданностей. Имя ее Дебора Уоррен. Она живет одна в коттедже в полумиле от Олдертона. Ее муж умер несколько лет назад, и теперь она зарабатывает, выращивая овощи и занимаясь вышивкой для свадеб и крестин. Коттедж, который она снимала у сэра Роберта, располагал свободной комнатой, которую миссис Уоррен могла сдавать квартиранкам. «И, о, сэр, у меня уже несколько недель, как не было квартиранток, и мне нужны были деньги, иначе я бы ни почем ее не пустила. Я прямо с порога подумала, что она не лучше, чем кажется. Иностранка, да еще и ездит одна. Да, хороша собой, одета изящно и без кольца на пальце». Но по ней было видно, что она сможет платить за комнату и за стол, так что я не могла дать ей отворот-поворот. И она даже не заплатила. Голос миссис Уоррен превратился почти в завывание. «Это кара мне за то, что приютила эту девчонку под своей крышей. Прости меня, Господи, что говорю дурно о покойнице, но должно же быть с ней что-то неладное, иначе бы ее так не убили». «Сколько она вам должна?» — спросил сэр Роберт. Миссис Уоррен, что утирала слезы передником, подняла глаза и заморгала в надежде. «Я рассчитывала на 2 шиллинга 10 пенсов, сэр. Я выплачу этот долг». «Роулинсон, будьте добры, рассчитайтесь с миссис Уоррен, когда она будет уходить». «О, благослови вас Бог, сэр, спасибо!» Она шмыгнула носом. «Честно говоря, я не могу сказать, что она вовсе не собиралась платить. Просто ушла вчера утром, оставив в доме сумку со всеми вещами, будто и собиралась вернуться, но...» Голос ее затих. «Когда вы с ней впервые встретились?» — спросился Роберт. «Она постучала в мою дверь примерно в 7:30 позавчера. Не назвала своего имени, а я и не спросила. Кажется, она и не хотела много о себе рассказывать, а ей не стала спрашивать, потому что, как я говорила вам, сэр, я хотела, чтобы она осталась, и я не хотела знать о ней больше, чем нужно. Я называла ее просто мисс. Показала комнату, и она сказала, что ей подходит. Даже не стала спрашивать о цене». Тут хозяйка нахмурилась. «Не знаю, что еще вам рассказать. Я спросила, хочет ли она есть, и она сказала, что хочет». «А она не говорила, почему приехала в Олдертон?» — спросил сэр Роберт. — Нет, сэр. — Вы не спрашивали, надолго ли она собиралась остаться? — спросил Джулиан. — О, сэр, теперь, когда вы упомянули об этом, я вспомнила, что спрашивала. И она сказала, так сложно вспомнить точно. Я так потрясена, ну, всем, что произошло. Никогда в жизни меня ни в чем не обвиняли. — Вас и сейчас ни в чем не обвиняют, — заверил ее Джулиан. Вы помогаете закону разрешить очень запутанное дело, и мы все вам благодарны. Она робко посмотрела на него. Я знаю, я хочу исполнить свой долг, сэр. Просто это очень трудно, это был тяжелый день. Мы делаем все неправильно, подумал Джулиан. Констебль притащил ее в дом арендодателя. Роулинсон записывает каждое слово, и все величие закона обрушивается на нее. Неудивительно, что она сбита с толку и напугана. Нам стоило самим прийти в ее коттедж, где бы она чувствовала себя и спокойнее, и увереннее. Думаю, мне стоит так и сделать. И посмотреть, не узнаю ли я что-либо новое. И Сорен все пыталась вспомнить, долго ли постоялица планировала у нее жить. Я думаю, она сказала, что сама не знает. Мы решили, что она переночует, а наутро даст мне знать, нужна ли ей еще эта комната. «А что она делала остаток вечера?» — спросился Роберт. Она приходила на кухню ужинать, но только поклевала на самом-то деле, а потом вернулась в свою комнату и больше не уходила оттуда до утра. Откуда вы знаете? Моя комната прямо напротив ее, а я сплю очень чутко, сэр. Я бы услышала, если бы ночью она выходила. А что произошло утром? Она вышла позавтракать 7:00, я думаю. Потом надела большую шаль и чепец с вуалью и ушла. И это последний раз, когда я видела ее. Она сказала, куда идет или когда вернется? Нет, сэр. А какой дорогой она пошла? В сторону деревни. Но когда повернула за угол, я уже не могла ее видеть. Но в Олдертоне она не появлялась, — вставил Синдерби. По крайней мере, я не нашел никого, Кто бы ее видел? В общем, никто не видел ее с тех пор, как она ушла от миссис Уоррен и до того, как ее тело нашли здесь. «Куда, кроме деревни, ведет та дорожка, по которой она пошла?» — спросил его Джулиан. «Там есть ответвление, что идет к главной дороге к Уитфорду. Это к западу, от Олдертона. Если она пошла по ней, ее могли заметить. Тем утром была конская ярмарка. В Уитфорд должны было ехать много народу». «Вы должны навести справки», — распорядился сэр Роберт и добавил несколько секунд спустя. «Еще эта дорога ведет на юго-восток, через Олдертон, Беллигард». Миссис Уоррен кивнула. «Так я и сказала, сэр». Все резко обернулись к ней. «Почему вы сказали ей об этом?» «Она спросила меня, сэр», — сглотнула миссис Уоррен. «Она спросила вас, в какой стороне Беллигард?» «Да, сэр». «А почему вы не говорили об этом раньше?» «Я забыла, сэр». Ее лицо сморщилось, и она поднесла ко рту носовой платок. «Почему она упомянула Беллигард?» — мягко спросил Джулиан. «Я показала ей комнату, а она выглянула в окно и сказала, что, говорит, она так смешно. Пожалуйста, а не можете вы мне сказать, где найти дом, который называется Беллигардом?» «Я сказала, что это в 1-2 милях к юго-востоку. А потом я спросила, а что вам нужно в Беллигарде, мисс?» И она будто бы испугалась, знаете, и говорит, что ничего, просто слышала, что это очень красивый дом, и она, наверное, хотела бы его увидеть, но должна признаться, сэр, я почувствовала тогда, что это неправда. Я решила, что она это только что придумала. О, боже мой, я должна была выставить ее за дверь, я знала. Если кто спит у вас под крышей, а вы не можете ему доверять... Она больше ничего не рассказала вам о том, почему приехала в Олдертон или почему интересуется Беллигардом? Голос сэра Роберта дрожал на грани отчаяния. Нет, сэр. Подумайте хорошенько. Сэр Роберт наклонился к ней, нависнув над столом. Упоминала ли эта девушка Беллигард или кого-нибудь из Беллигарда, когда была у вас в доме? Я так не думаю, сэр. Нет, нет, я уверена, что нет. Вы рассказали нам обо всем, что говорилось между вами и этой девушкой. А как вечером, так и следующим утром? Ну да, я думаю, да, сэр. Но это очень трудно вспомнить. Джулиан подумал, учитывая, что кто-то убил девушку в Беллигарде, мог ли он знать о том, что она приехала в Олдертон? Или ее появление в особняке стало для будущей убийцы неприятным сюрпризом? И спросил миссис Уоррен. Для девушки приходили какие-нибудь письма? «Нет, насколько я знаю, сэр. А кто-нибудь приходил к ней?» Миссис Уоррен покачала головой. «У вашего дома не появлялись никакие посторонние в тот день, когда она приехала? Или, может быть, на следующий?» «Нет, сэр, я зорко слежу за незнакомцами. Когда живешь одна, как я, да еще немного на отшибе, всегда боишься воров». Сэр Роберт поблагодарил Фелтона и миссис Уоррен, и Роулинсон проводил их. Дик уходил неохотно, женщина с почти осязаемым облегчением. Судья поднялся и обошел вокруг стола. Это расследование очень необычно во всех отношениях. Обычно семья, жертва или друзья больше всего стремятся предать убийцу правосудию. Но поскольку мы все еще не знаем никого из близких этой девушки, мне придется и дальше в одиночку нести ответственность за это следствие. Он повернулся к констеблю Синдерби. Вы должны удвоить усилия и найти еще кого-нибудь, кто видел ее или говорил с ней. И еще раз опросите моих слуг. Теперь мы знаем, что у нее был акцент. Может быть, это освежит кому-нибудь память. Еще мы узнали, что она меняла лошадей в Хаммерсли по дороге из Лондона, напомнил Джулиан. Если она приехала из Лондона, то должна была сменить лошадей хотя бы дважды. Конюхи и кучеры могли ее запомнить. Должна же она была хоть парой слов переброситься с хозяевами постоялых дворов или попутчиками. Кроме того, ее могли запомнить у платных ворот. Там же надо было заплатить деньги, чтобы проехать. Сэр Роберт кивнул. Один из особых констеблей должен будет проследить ее путь до самого начала. Он должен заезжать на каждый постоялый двор и платные ворота, через которые она проезжала, и узнать все возможное о том, кто она, зачем сюда ехала, и были ли у нее спутники. В конце концов, узнав, откуда она прибыла, мы сможем навести справки там. Джулиан не надеялся, что по пути девушка рассыпала за собой хлебные крошки. Она явно хотела скрыть свою личность и свое путешествие втайне. Она даже не назвалась никому в Олдертоне, переночевала в удаленном коттедже, а на следующий день покинула его ранним утром, чтобы появиться в Беллигарде будто по волшебству уже к вечеру. С другой стороны, у нее была приметная и привлекательная внешность. Кто-то где-то мог подметить что-то важное. Конечно, если она приехала из Лондона, найти ее следы там будет под силу лишь дьяволу. Придется давать объявление и обещать награду. И полицейские с Боу-стрит почти наверняка за это возьмутся. Пока что Кэстрель решил не думать об этом. Теперь ему нужно было поехать в Олдертон и посмотреть, как устроили брокера. Он решил оставить мисс Сорон в покое до завтра. Ей нужно немного отойти от сегодняшнего допроса. Кроме того, он решил выполнить обещание, что дал доктору МакГрегору. Им нужен был долгий и обстоятельный разговор о Фонтлерах. Джулиан решил не ехать в деревню по главной дороге, а прогуляться через угодье, густой лес к северу и северо-западу. Возможно, именно этим путем девушка и добралась до Беллигарда. Если идти по главной дороге, не миновать самого центра Олдертона, где ее точно бы заметили. Конечно, она могла обойти деревню с юга и попасть в Беллигард через парк, английский сад и оранжерею. Но в лесу было меньше людей, там проще спрятаться, а потому он явно больше бы привлек девушку, что так заботилась о секретности. Интересно, откуда она могла знать путь, который выбрала, каким бы он ни был? Она ведь спрашивала миссис Уоррен, в какой стороне Беллигард, как будто вовсе не знала этих мест. Быть может, это убийца встретил ее, показал дорогу? Или же она сама спросила у кого-то, в какую сторону идти? Но если последнее окажется правдой, то где искать этого кого-то? Дорога до Олдертона через угодье заняла почти час. Но Кэстрель шел медленно, изучая места, мимо которых проходил. К счастью, погода оставалась хорошей, и солнце помогало Джулиану находить нужную дорогу в лабиринте извилистых тропинок. Тут и там виднелись сломанные ветки и примятые листья. Это позволяло предположить, что недавно кто-то здесь проходил. Но ночной дождь смыл все следы. Время от времени деревья расступались, образуя полянки. Должно быть, на одной из таковых и побывал вчера Кредок. Он вышел из угодий около ручья, что бежал вдоль главной дороги. Рядом со старым заброшенным зданием, что в прошлом явно служило мельницей, нашелся мостик. Джулиан пересек его и прошагал четверть мили по дороге, повернул на юго-восток и вскоре оказался в Олдертоне. Здесь уже появились любопытствующие. Люди появлялись из домов и прекращали работу, чтобы поглазеть на него с безопасного расстояния. Видимо, на тот случай, если он окажется дрочливым или сумасшедшим, ведь вся деревня знала, что убитую девушку нашли в его кровати и что его камердинер брошен в тюрьму по подозрению в убийстве. Стараясь не обращать внимания на наблюдателей, Кэстрель добрался до сапожной мастерской Синтерби и сказал ему, что хочет повидаться с брокером. Брокеру выделили отдельную камеру, и это к лучшему, ибо камеры здесь едва ли составляли 10 футов в ширину. Камера походила на улей с небольшой сводчатой крышей и дверями, запертыми на замок. Единственным источником света служили две маленькие щели высоко в кирпичной стене. У одной стены лежал соломенный тюфяк, а с другой – импровизированная уборная. Запах стоял отвратительный. «Вам не стоило сюда приходить, сэр», – поприветствовал Джулиана брокер. «Ни одному человеку не стоило оказываться здесь, но если ты провел ту ночь и день, дерзну предположить, что вынесу пару минут». «Тут не так плохо, сэр. У меня бывали гнездышки и похуже. Вчера был обогрев. Он указал нам маленькое прогоревшее кострище. И кормежка отличная», — добавил он. «Думаю, вам нужно будет вычесть это из моего жалования, сэр». «Вычесть что?» — невозмутимо переспросил Джулиан. «Ну то, на что вы раскошелились за меня? Я же не олух какой, сэр. Холодно с детства бывал. И знаю, что там не живут так шикарно, если только кто тюремщика не подмаслил. И вот что я скажу. Вам стоит удержать это из моего жалования, сэр, потому что если бы я не попытался облапошить сэра Роберта, то не попал бы сюда. Мне не важно, как именно ты проложил себе путь в этот Эдемский сад. Я не хочу, чтобы ты вышел отсюда больным или бесполезным. А значит, я должен позаботиться о том, чтобы ты здесь жил получше с точной крысой. Но это не значит, что я не должен заплатить за это, сэр. Я отказываюсь с тобой спорить. Это глупо, недостойно, и я больше не желаю об этом слышать. Брокер сдался. Ну, как ваша охота, сэр? Джулиан рассказал все, что узнал об убитой девушке. И она говорила с иностранным акцентом, закончил он. Но, конечно, это лишь предположение. Если уж она скрывала лицо вуали, то почему бы не изменить и голос? Это старый трюк, сэр, согласился брокер. Появился Синдерби и сказал, что должен запереть тюрьму, чтобы вернуться к расследованию. Я зайду завтра, пообещал Джулиан. Я думаю, не стоит, сэр. Иначе потом мне придется стирать и сушить ваш костюм несколько дней. Думаю, та девица Молли будет счастлива тебе помочь. С тех пор, как тебя увели, она столько плачет, что ее стоило бы просушить саму. Выйдя из тюрьмы, Кэстрель заморгал. Во тьме глаза отвыкли от солнца. Неподалеку собралась небольшая толпа. Джулиан снял шелковый цилиндр и поклонился зрителям, отчего они в смущении разошлись. Криво улыбнувшись, он обернулся к Синдерби и спросил, где живет доктор МакГрегор.